в войсках инков шли специальные подразделения, в задачи которых входило освоение и улучшение вновь захваченных земель. Специальные капитаны переносили на карты макеты захваченную местность, а кипу Камайоки фиксировали буквально все, вплоть до последнего плодоносящего дерева, не говоря уже о других, куда более важных вещах. Решение по переустройству района выносилось быстро и сразу же реализовывалось в жизнь, естественно, силами местного населения, хотя и под руководством опытных начальников из Куско. В чем же конкретно выражались эти мероприятия сынов Солнца? Возводились насыпные террасы под посевы, сооружались мосты, прокладывались дороги, создавалась широкая ирригационная сеть. Конечно, только там, где в этом испытывалась нужда. Одновременно строился храм Солнца и дворцы для инки и невест Солнца. Лишь эти последние и были тем инородным телом, которое не просто напоминало местным жителям о случившемся, но и требовало особых услуг и внимания. Инки строили также крепости для своих гарнизонов. Только после завершения всех этих работ происходило окончательное распределение пахотных участков земель. Наступал самый важный момент, объясняющий весь смысл забот и немалых усилий, вложенных сынами Солнца, в улучшение и освоение вновь приобретенных земель. Вся пригодная для возделывания земля делилась на три участка. Один закреплялся за общиной, второй отдавали Солнцу, третий — инке. Однако все три участка, и это главное, обрабатывала местная община. Это и была основная, хотя далеко не единственная, подать общины и самих пурыхов. Хронист инка Гарсиласо утверждает, что все три надела были одинаковыми по размерам, а иногда надел общины оказывался даже больше надела Солнца или инки. В это можно поверить, поскольку в любом случае государственно-культовый сектор все же оказывался больше, нежели владение Аэлью. К тому же, как уточняет Сьеса де Леон, лучшие земли доставались именно инке и Солнцу. Таким образом, на первый взгляд, заботливо-покровительственная политика сынов Солнца оборачивалась для подданных Тауантинсую изъятием 2/3 произведенного продукта. Это и была чистая прибыль предприимчивых инков из Куско, тот прибавочный продукт, благодаря которому они могли проявлять свою социальную предусмотрительность. А поскольку продукты сельского хозяйства нельзя вечно накапливать, а в условиях Тауантинсую их не с кем было и обменивать, и на что обменивать, они использовались не только на содержание храмов и иных святилищ, а также клана правителей, но и в качестве резервного фонда государства на случай неурожая или иных природных катастроф. Запасы обслуживали и многотысячную армию. Правда, в этом вопросе не все ясно, но какая-то часть общинного продукта в любом случае уходила на обеспечение провиантом тамбо, стоявших на королевских дорогах. Служили семенным фондом для вновь присоединенных земель, использовались для других общегосударственных целей, которые заранее нельзя было предусмотреть. По разным оценкам испанцев, оказавшихся в Тауантинсую в тот период, когда европейские завоеватели еще не успели насадить свою высокую цивилизацию среди варваров и дикарей Нового Света, имевшиеся в хранилищах запасы продовольствия могли кормить население Тауантинсую от 2 до 5 лет. Допустим, что здесь есть преувеличение, но даже если бы этих запасов хватило только на несколько месяцев, то и в этом случае можно лишь удивляться, предусмотрительности инков.